Глава 13. «Будь проклята, эта рыба!» Александра потрясла Настиной запиской, а затем бросила листок на стол. «Куда она поехала? Куда?» «То есть к Уфимцеву? Но разве можно?» «Этот медведь наорет на нее и тоже выставит за дверь. Я-то ладно, а она же как птенец, только что вылезший из гнезда». Александра перестала метаться и приложила ладонь ко лбу. Сравнение с птенцом было не совсем подходящим, а вот если только представить, что это гнездо ястреба, сокола или грифона. Маленький такой птенчик грифона. Или стоит посочувствовать Уфимцеву? Уж головной боли после встречи с Настей ему прибавится. Александра горько усмехнулась. Да чего же упрямая девчонка? Она проснулась около 5 и поняла, что сон ушел и уже не вернется. Мысли потянулись вереницей, а к ним постепенно примешались ароматы и вкусы. Странно. Воспоминания о Пьере стали расплывчатыми и безликими. Сердце побаливало, но уже не столь сильно. А ведь так мало времени прошло. Причинил невероятную боль и поэтому отрезала. Предал. Александра надела мягкий белый махровый халат и направилась в кухню. Но по пути приоткрыла дверь Настиной комнаты и посмотрела на разложенный диван. К своей племяннице она относилась с пониманием и теплом. Уж какие только чудеса на виражах та не устраивала в детстве, да и сейчас, по словам Виктора, не стало спокойнее. Ровная челка закрывает лоб, зеленые глазища сияют радостью к жизни, губы часто трогает улыбка. Александра испытала острое желание подойти к Насте и поправить одеяло. Даже хорошо, что девчушка гостит у нее, не так одиноко. Она подошла к дивану и сразу все поняла. Под одеялом никого не было, а на краю подушки со стороны стены лежала записка, объясняющая все. «Будь проклята эта рыба!» — произнесла Александра тихо, отходя от шока, а уж потом повторила это еще раз гораздо громче. Глеб Уфимцев, здоровущий медведь и маленькая девчонка, мечтающая украсть рецепт. А можно не сомневаться. Традиционными способами для достижения цели Настя пользоваться не станет. Во сколько она уехала? Наверняка еще вчера вечером, и шел дождь. Александра бросилась к мобильнику и принялась просматривать номера. Проносились Аллы, Вики, Денисы Юрьевичи, Даши, но такого простого и нужного имени Настя не было. «У меня нет ее телефона». «Тетя Саша, не волнуйтесь, я уехала за рецептом к Уфимцеву». Александра перечитала записку еще раз и решительно направилась в свою комнату. Что ж, значит, она тоже немедленно едет к Уфимцеву. Дачный поселок Радужный Глебу понравился сразу. Старые постройки, высокие деревья, тишина и покой. Это не какие-то новые участки, где чувствуешь себя точно в коммунальной квартире. Все давно разрослось, обустроилось, окрепло. Природа окружает, затягивает, и связь с миром цивилизации притупляется. Глеб желал подобных ощущений, потому что работал над третьей книгой, потому что творить хорошо получалось не под шум мимо проезжающих машин, а под шорох листвы и отдаленное кудахтанье кур. Мозг кипел от предстоящей работы, душа гудела от нетерпения. В поселок Глеб приезжал каждую неделю, то на 3 дня, то на 4, и уезжал с новыми мыслями, планами, бодрый, довольный. Но в начале июля он совершил самую страшную ошибку в своей жизни, и теперь расплачивался за это. Белобрысый Васька, соседский мальчишка, к своей великой радости, посмотрел замечательный детский фильм под названием «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». И впал в кручину. Ему до тоски и отчаяния захотелось покрасить забор, и он даже раздобыл у сторожа краску и кисти. Мазнул пару раз и тут же схлопотал от матери полотенцем. «Марш отсюда! Натворишь мне сейчас бед!» — закричала Тамара Яковлевна и велела сыну забыть о глупостях. Но Васька забыть не мог. Мечта росла, крепла и мучила. Он приплелся на участок Уфимцева, шмыгнул носом и попросил. «Дядь Глеб, разрешите мне у вас что-нибудь покрасить? Лучше бы забор, я как Том Сойер хочу». Глеб равнодушно относился к своему забору, да и если Ваську не занять чем-нибудь, то он будет крутиться поблизости часа два, наверняка что-нибудь опрокинет, испачкается или просто замучает безостановочной болтовнёй. А момент важный, усиленно требуется тишина. «Крась, чего хочешь!» — обрадовал мальчишку Глеб и занялся своими делами. Счастливый Васька расстарался на 5 с плюсом, даже когда не хватило голубой краски, выклюнчил у сторожа банку желтой. «Красота!» — протянул он позже, отходя и любуясь забором. «И воняет не слишком сильно». Глеб усмехнулся, смирился и вернулся в дом. Об этой истории можно было забыть, если бы мать Васьки не прониклась к Уфимцеву бесконечной благодарностью. Рассказав всем соседкам о его доброте, посетовав, что у самого-то детей нет, а видно хочется, она решила женить такого положительного мужчину на не менее положительной женщине. И потекли к Глебу косяки невест. Сначала он не догадывался, что это невесты, а потом Васька объяснил, открыл глаза. Тетя Лена раньше с мамой в школе училась. Они вместе придумывали, ну, будто у нее велосипед рядом с вашей калиткой сломался. Тащили его аж от колодца. Тетя Света очень хорошая. Мама говорит, у вас бы получилось. Помните, она к вам воды попить заходила? А тетю Машу я совсем не знаю. Она с мамой работает. И ее-то вы должны помнить. Она придумала, будто в газету дали объявление о продаже вашего дома. Это было бы смешно, если бы удалось достучаться до матери Васьки. Но Тамара Яковлевна остановиться категорически не могла и уже не скрывала своих намерений. «Жениться вам нужно, Глеб Алексеевич, с ласковой женой-то, знаете, как хорошо!» К началу августа Уфимцев взвыл и перестал распахивать двери перед каждой новой претенденткой. То желающей угостить его пирогом с капустой, то навязывающей уборку, то готовой угостить его молоденькими огурчиками. «Выбрал, называется, спокойное и тихое место для работы. И как же у людей развита фантазия? Даже наследство приплели, платья и гребни». Он терпел, сколько мог, но и его же понять нужно. И к тому же он в такую жару умудрился где-то подцепить грипп, противное состояние, и таблетки не слишком-то помогают. Хоть вчера стало получше. Глеб стоял у окна и мысленно, так и этак, разворачивал фотографию, которая должна была появиться на странице его будущей книги. Когда в поле зрения появилась уже знакомая девушка в бежевых брюках и тонкой вязаной кофте без рукавов, он тяжело вздохнул и нахмурился. Ее почему-то он хорошо запомнил. Может, потому что идея с наследством была уж очень оригинальной, или потому что Александра Кожаева показалась приятной и... Уфимцев направился к двери, желая все разговоры закончить на пороге. Никогда. Никогда он больше ни одному мальчишке не позволит красить его забор. «Доброе утро, Глеб. Извините, что так рано, но, кажется, я вас не разбудила». «Я забыл, как вас зовут», — соврал он. «Александра». «Александра? Какими судьбами?» Глеб чуть наклонился и приподнял правую бровь. «Мне кажется, все важные вопросы мы решили в прошлый раз». Она посмотрела на него холодно, а затем требовательно произнесла: «Немедленно верните мою племянницу. Где она?» Англия. Давно позабытый год. Пока Люси с толком и расстановкой рассказывала о том, в какую комнату ее поселила Марселина, какие здесь мягкие постели и нежные простыни, а это уж я проверила в первую очередь, а также о том, что котов в этом доме кормят первосортным мясом, но при этом не разрешают шляться где хочется. Кэрри расхаживала по комнате и думала об Этвуде. Сменив платье, несколько поправив прическу, она, как ни странно, почувствовала себя хуже, а не лучше. Конечно, Ребекка Ларсон одета по последней моде, у нее красивое лицо, но... Но какая разница? Кэрри злилась на себя и никак не могла справиться с волнением, причин для которого не находила. То есть причин было предостаточно, но она их уже вроде пережила. «Об ужасном Лестоне я почти не вспоминаю. Зачем вспоминать о таком человеке? Обойдется». «Джульетта Дмитриевна». Кэрри притормозила и хитро улыбнулась. Тетушка Джульетта оказалась вовсе не страшной и противной старухой, а даже наоборот. «Граф». «Да, граф. Ну и что?» «Нет, понять свое состояние она не могла». «Я умираю от нетерпения, мне так хочется рассказать обо всем сестре», — закончила свою речь Люси. Она посмотрела на Кэрри, сгорая от любопытства, но все же не решилась задать миллион вопросов, касающихся графини, Ребекки Ларсон и обеда в целом. «К сожалению, я пока ни с кем не познакомилась, а поболтать очень хочется. Я вам еще нужна?» — спросила она, все же надеясь на разговор. «Нет, спасибо», — мотнула головой Кэрри. «Ты можешь идти. В ближайшее время я буду занята», — она нахмурилась. «Хозяин дома, Уолтер Этвуд, граф Корфилд, покажет мне дом». Люси поднесла руку ко рту, коснулась короткими пухлыми пальцами губ, ахнула, медленно села на край стула и сразу же подскочила. «Так он граф?» «Да», — нарочно сухо ответила Кэрри. «Обыкновенный граф». «А какой он? Сколько ему лет? И он женат?» «Он высокий, приблизительно лет 35, нос острый, глаза, кажется, серые, то есть выглядит вполне нормально. Нет, он не женат, живет здесь в основном один». Проговорив это, Кэрри разозлилась на Люси из-за того, что образ графа стал четче и ярче. «Но почему он до сих пор не женат?» Подавшись вперед, изумилась Люси. «Потому что он слишком заносчив и придирчив». «Вам так показалось?» «Да, и я уверена в этом. Других объяснений быть не может». «О, как бы мне хотелось его поскорее увидеть!» Люси сложила руки на груди, точно собиралась помолиться по этому поводу. «А он хорош собой?» Кэрри уже в который раз вспомнила вечер у Кеннетов. Незнакомец, а тогда он был для нее лишь незнакомцем, протянул платок и бросил несколько насмешливых фраз. Его подбородок ей показался мужественным. Да, она должна признать, что он хорош собой, но совершенно, то есть абсолютно не в ее вкусе. Он посмеялся надо мной тогда, а теперь почему-то вызвался показать дом. Наверняка же он знал, что, вернувшись, застанет в поместье некую Кэролайн Пейдж. Меня застанет. Представляю, как ему сейчас весело. У графа Корфилда привлекательная внешность, и, кажется, Ребекка Ларсон уже влюблена в него, быстро ответила Кэрри и сразу остановилась, поняв, что сказала лишнее. Теперь она рассердилась на себя. У Люси от услышанного зачесался нос, вспыхнули уши и открылся рот. Иди к себе, мне нужно кое-что привести в порядок, и я сейчас буду очень занята. Но... до вечера, Люси. Я позову тебя, если мне что-нибудь понадобится». «О, но...» Горничная стояла неподвижно, и Кэрри тяжело вздохнула. Нельзя. Нельзя было говорить про Ребекку, и теперь Люси будет очень трудно сдвинуть с места, и, наверное, сейчас она соберется с духом и все же выпалит 150 вопросов. А ответы хорошенько запомнит и поделится ими и с сестрой, и матерью. И наверняка еще с прислугой этого дома, когда заведет знакомство. Но на помощь пришла экономка. Дверь открылась, и раздался монотонный голос Марселины. «Мисс Пейдж, граф ожидает вас на первом этаже, в зале белой лилии». «Спасибо, уже иду», — ответила Кэрри и мгновенно покинула комнату. «А где находится этот зал?» — запоздало поинтересовалась она, сбегая по ступенькам. «Справа. Вам нужно миновать три двери». Ступив на пол первого этажа, отправившись в указанном направлении, оставив позади три огромных портрета, Кэрри стала замедлять шаг. Неожиданно она почувствовала жар, затем холод, потом опять жар. На миг показалось, что и ее уши горят не хуже ушей Люси. «Я спокойна», — мысленно произнесла она заклинание, «и для меня не имеет никакого значения». «Имеет. Уже имеет», — подсказал внутренний голос. «Нет», — прошипела Кэрри в ответ, подняла голову и встретила взгляд серых глаз. «Вы разговариваете сама с собой, мисс Пейдж?» — спросил Уолтер Этвуд с улыбкой. «И на кого же вы сердитесь?» Его брови вопросительно приподнялись. «Полагаю, на меня?» Кэрри остановилась, вздернула нос и приготовилась к бою. «О!» Она уже оправилась от низости Чарльза Лестона, мистера «Гадкие поступки», и вовсе не находится в плачевном состоянии. Наоборот, она решительно и не позволит кому-либо Даже если это граф, и он хорош собой, подшучивать над ней. И вообще-то она вправе потребовать объяснений. «На вас?» Кэрри старательно изобразила недоумение. «Но за что?» Актерское мастерство она отточила, общаясь с Дафной, и теперь, настроившись на нужный лад, чувствовала себя вполне уверенно. И жар, и холод исчезли без следа. Уолтер Эдвуд сделал несколько шагов по направлению к Кэрри. Он, видимо, тоже владел актерским мастерством, потому что по выражению лица нельзя было угадать, о чем он думает. «Я предлагаю начать осмотр дома с картинной галереи. Она расположена в противоположном крыле», — произнес Уолтер Эдвуд, меняя тему разговора. «Затем я предлагаю осмотреть изумрудный зал, библиотеку, цветочный зал. Если вы устанете, то, пожалуй, мы на этом прервемся». «Хорошо», — кивнула она, демонстрируя послушание. «Да, она будет идти за ним, восхищаясь мебелью, драпировкой, тяжелыми рамами и многим другим». «Библиотека — это вообще обязательно», — обстоятельно подумала Кэрри. «Дафна же велела мне проводить за книгами хотя бы час в день. А я всегда слушаюсь Дафну, потому что она желает мне добра и заботится о моем будущем. И она не хочет, чтобы я стала плохо пахнущей старой девой».